Глава 37. Рикс. «Питлайн, Рикс! Питлайн!» — твердит Хэнк. Я стискиваю зубы, не теряя концентрации, и гоняюсь за Эвансом. Нужно вырваться вперед. Хотя бы на одну позицию. Это будет лучший финиш для Моретти за последние 5 лет, и он почти в моих руках. Если я сэкономлю еще 0,01 секунды, то буду в зоне использования антикрыла на следующей прямой. Я точно обгоню Эванса, поберегу шины и закончу гонку с самым высоким результатом, который у меня лично был с Моретти. «Заезжай на питлейн, нужно шины поменять на более твердые», — говорит Хэнк. «С этими все в порядке. Дайте мне остаться на трассе». Мой голос дрожит из-за прижимной силы. Я стараюсь сопротивляться давлению. «Эванс прямо впереди! Черт побери, он так близко! Давай, ублюдок!» Руки устали, ноги свело, глаза жжет. Он совсем близко. «Вернись в бокс!» Я мчусь по последней прямой, пытаясь сэкономить время, ожидая, когда Хэнк скажет, что система снижения лобового сопротивления активирована. Пит-стоп уже близко. Я почти настигаю его. Черт, я попадаю в затор. Костас протискивается мимо меня. Наши машины сталкиваются, и меня заносит на повороте. Я крепко сжимаю руль, проверяя наличие повреждений, но ничего не обнаруживаю. Мы выезжаем из-за поворота, и я оказываюсь с ним колесо к колесу. Самообладание на исходе. Я сосредоточен только на том, чтобы обогнать этого ублюдка и вернуть время, которое из-за него я проиграл Эвансу. Я выезжаю на внешнюю линию, выжимая из машины все возможное, и впоследствии пропуская свой выезд на Пит-роуд. Подсознательный маневр? Не знаю. Но Хэнк отключил радио на время, видимо, чтобы ругань не попала в общественный эфир. «Рикс!» — только и говорит он. По голосу все понятно. Я только что проигнорировал указания своего инженера. Это не сойдет мне с рук. Но я подумаю об этом позже. Костас остается позади, и я удваиваю усилия, чтобы опять попытаться обогнать Эванса, сократить отставание. «Ты в точке активации антикрыла!» — говорит Хэн как настоящий профессионал, оставляя все, что он хотел сказать, за рамками гоночной связи. «Понял!» Отвечаю я и нажимаю кнопку активации. «Давай, давай, давай!» Я мчу мимо Эванса. Мы на одном уровне, но я вырываюсь вперед. Он пытается отбить мою атаку. Я усиливаю натиск, зная, что скоро будет поворот. И если я не обгоню Эванса сейчас, то подобного шанса больше не представится. Машина выдерживает. Я обгоняю Эванса, когда мы замедляемся для поворота. Но в тот момент болид начинает сильно трястись. Черт, шина! Нет, только не это! Я хватаюсь за руль и держу его изо всех сил, пытаясь контролировать машину, которая норовит уйти в сторону. Позади меня летят искры. Дым, визг. Еще больше дыма. «И в порядке!» Слышится встревоженный голос в наушниках. «Держусь пока, но черт! Доберись до гравийной ловушки!» «Окей!» «Только я в ответственности за это. Только моя ошибка. Никаких очков. Сход с дистанции, поврежденная машина. Моретти будет в бешенстве. Я еле-еле тащусь по трассе, чтобы заехать в гараж Моретти. Черт, сейчас будет больно. Я отстегиваюсь и вылезаю из машины. Меня очень холодно встречает команда. Хэнк появляется в считанные секунды. «Кабинет! Сейчас же!» Командует он, настороженно следя за камерами. «Черт! Черт! Черт! Черт!» Я следую за ним, снимая балаклаву и расстегивая комбинезон. Как только дверь закрывается, он встает передо мной. «Какого черта, Рикс? Решил, что твоя фамилия теперь Моретти? Что ты владеешь этой гребаной командой? Думаешь, что знаешь эту машину лучше меня? Ты здесь совсем недавно, поэтому не тешь себя подобной хренью!» Я киваю. Это лучший выход, поскольку лицо Хэнка краснеет, а сухожилия на шее напрягаются, пока он ходит по комнате, как зверь в клетке. Я заслуживаю сейчас порцию дерьма. Все до последней крошки. Инстинкт самосохранения, точнее страх вернуться в Формулу-2, заставляет меня искать виноватых. Костас, из-за которого воздух стал грязным. Хэнк, без конца отвлекающий меня своими репликами. «Самый быстрый способ облажаться — игнорировать своего инженера, Рикс!» Он останавливается и смотрит на меня. «Ты безумно талантлив. Поднялся с 10-го места на 4-е. А это что такое? Какого черта ты игнорируешь команды? С такой гордыней ты опять окажешься в Формуле 2!» Мне жаль. Хэнк явно не собирается прислушиваться к моим словам. «Не нужны мне чертовы жаль! Первое и последнее предупреждение, Рикс!» Он выбегает из комнаты, не сказав больше ни слова, оставляя меня одного переваривать всю злость после прошедшего диалога. Я опускаю голову и делаю глубокий вдох. «Ты облажался, Рикс. Допустил ошибку новичка. Серьезную ошибку. Исправить все или откатить назад не выйдет. Все наши переговоры с Хэнком теперь достояние общественности, и без сомнения они распространятся в социальных сетях, как лесной пожар. Выглядеть это будет ужасно. И все те команды, которые я хочу впечатлить, чтобы получить постоянное место, вероятно, тоже это увидят. Я ожидаю стука в дверь еще до того, как он раздастся». Аня заглядывает в комнату. «Ты в порядке?» — спрашивает она. Я оборачиваюсь. «Мне конец». Она качает головой и смеется. «Если бы ты смог провернуть задуманное, тебе бы памятник воздвигли как самому крутому пилоту. Но я тебе этого не говорила, понял?» «Буду держать рот на замке». Отвечаю я, благодарный за поддержку, но абсолютно не готовый к встрече со СМИ. «А теперь слушай внимательно. Это был дерьмовый ход, о котором тебя будут неустанно расспрашивать. Харлан Фландерс? Да он был готов сдохнуть, лишь бы получить подобный материал. Расположение людей будет завоевать еще сложнее. Когда риск оправдывает себя в этом виде спорта, ты становишься героем. Когда этого не происходит, выкопать тебя из ямы будет почти невозможно. И команду тоже». «Я знаю». «Нет, думаю, не знаешь. Извинись потом перед всеми». «Так и сделаю». «Окей, пойдем». Аня дает мне бейсболку и напиток для восстановления электролитов. Мы уже почти зашли в гараж, когда проходим мимо открытой двери, и что-то привлекает мое внимание. Аня продолжает идти, не замечая, что я остановился. Сквозь приоткрытую дверь я вижу Камилу и Карло. Он дрожащими руками хватается за плечи дочери. Кажется, Камила пытается привести его в чувство. На мгновение я забываю о своей ошибке и просто смотрю, пытаясь понять происходящее, хотя оно не предназначено для моих глаз. Камила чувствует чужое присутствие, поднимает голову и встречает мой взгляд. В ее глазах мелькает паника, а потом она слегка качает головой. «Что это значит? Что вообще тут происходит?» «Рикс!» — зовет меня Аня из другого конца коридора. «СМИ ждут!» «Ага, иду! Сейчас!» Я заставляю себя отвернуться и думать о чем-то другом, но ни черта не получается. «Тебя сейчас завалят вопросами. Тебе нужно...» Аня продолжает объяснять, как реагировать, в то время как из головы у меня не выходит Камилла и ее отец.